Я это все узнал, читая между строк рассказы и лекции Адилова. Он в формате обычной беседы в перерывах между занятиями, убрав весь пафос, закидывал нам одну и ту же мысль. Служить семье Тон – прекрасная идея, и народ их очень любит. С чем сложно было не согласиться. Немного понимая, что к чему, я не видел признаков вранья. Семья действительно заботилась о полезных и лояльных к ней людях, создавала социальные лифты и была готова вкладываться в таланты. Да даже наш случай тому был примером. Потому что к концу срока обучения жаловаться нам было ровным счетом ни на что, а благодарить очень даже имелись причины. Но обо всем по порядку. Как говорил ранее, воин – это его тело, за что отвечала закалка, физическая подготовка и его навыки, то есть внешние и внутренние практики. Еще это понимание тактики и стратегии, наработанный боевой опыт. У гвардейцев существовал свой стандарт, так называемая норма. Был стандарт для новобранца, то, что он должен знать, чтобы перестать быть пустым местом и начать считаться солдатом. Был стандарт для гвардейцев, для мастеров-десятников и для мастеров-сотников. До сотников нам было как до неба, да и до десятников тоже, но уже поближе. Это как стоять внизу горы, видеть вершину, но понимать, что путь будет тяжелым и долгим. А вот за стандарт рядового гвардейца, за это мы могли потягаться, что для варваров было достижением из ряда вон выходящим. И тут на сцену выходили нюансы, отвешивали нам знатные оплеухи и не давали возгордиться, потому что норматив на выносливость мы сдали быстро, в первые же дни, немного адаптировавшись к заданиям, в основном к полосам препятствий, добравшись до пятой. Мастера-десятники сдавали экзамен на десятый, и отдельно отмечу, что начиная с шестой подключались другие гвардейцы, которые атаковали тебя таинствами, стреляли из лука и пытались сбить, пока ты бежал. Придумать для практика физические препятствия – задача довольно сложная. Как это сделать? Стену повыше, так мы по стенам бегать умеем и прыгать высоко. Ров шире и колья острее – смешно. Пару сотен метров добавить. Ну, понятно, что углубляться в эту степень – бредовая затея. На шестой полосе вставал один гвардеец и атаковал тебя по учебному, чего вполне хватало, чтобы усложнить задачу десятикратно. На последней полосе вставало уже 10 гвардейцев, и били они в полную силу, показывая тем самым, чего ждать в реальном бою. Ну, почти, с некоторыми условностями. Убить тебя все же не хотели, лишь вынести с полоса или уронить на землю. Это означало проигрыш, поблажек не давалось. На этом месте было хорошо видно наше отставание. У гвардейцев был еще стандарт по энергии, тот резерв, которым должен был обладать практик. Вся наша четверка не дотягивала. Я был близок, но и так, со всеми моими усилениями и формированием средоточия, уступал рядовому гвардейцу. Тут-то мне и открылось понимание, какие они монстры. А потом и благодарность проснулась, потому что второе утро у нас началось с замеров, падения самооценки и ее исправления путем изучения стандартных внутренних таинств укрепления энергетической системы. Для чего Адилов нас сначала отвел на общие занятия с другими новобранцами, где мы пару часов слушали лекцию, прямо на месте обращая услышанное в практику. А потом сам мастер-десятник на индивидуальном занятии отвечал на вопросы и давал рекомендации, как ускорить процесс и какие специи прикупить. Чем мы и пользовались, прямо на тренировочную базу заказывая нужное. Были у меня подозрения, что обучение обучению рознь, и учить можно так, что практик в нужном месте зайдет в тупик, в нужном тому, кто это все и организовал, то есть семье Тон. Тем более нас, варваров, могли специально ограничить, завести не туда. Поэтому Кая выступала как детектор лжи, но ничего заметить не смогла. Адилов был искренним, когда вываливал на нас десятки подробностей, тонкостей и сложностей при приеме тех или иных специй, называя как их плюсы, так и минусы. Если скажу, что мы слушали, открыв рты, не сильно преувеличу. Такая информация ценнее золота, потому что способна сэкономить годы жизни, да и сотни старших тонгов тоже. Были специи, которые вроде как дороже и лучше, но в них нет особого смысла, потому что есть менее популярные, дешевые аналоги, чья эффективность повышалась, если медитировать или устроить специальные тренировки. Тогда чудесным образом дешевая специя обгоняла дорогую на выходе по результату. А то, что ты пару недель будешь изматывать себя физически, так для нас это было нормой. Третий день был посвящен общему развитию и повышению резерва. В перерывах между тем, как мы бегали по полосе, Адилов всеми этими подробностями и делился. Вечером были спарринги, без оружия. Я, кстати, подошел к Резана и спросил, чего это он взял меч в руку. Я ведь не говорил, почему отказался от меча, спросил он в ответ. По лицу не было видно, что тема его как-то тяготит, да и голос предельно спокойный, что и настораживало меня. «Нет», — ответил я, — «мою мать у меня на глазах зарубили мечом. Сделал это отец, что является страшной семейной тайной и никому, кроме меня, больше неизвестно». Я не нашелся, что сказать. Одним этим признанием Резана изменил представление о всей его истории. Какое-то время я ненавидел отца, бунтовал всеми способами, плевал на традиции и даже попытался устроить им всем проблемы. Хала упоминал об этом, ты в курсе? Экономические махинации? Да, кивнул Резана. А потом ты знаешь, что было? Всю верхушку витязов вырезали. Моего отца убили. Я убил собственного брата. Отправился в земли второго порядка. Мне это далось сложно, но я чувствую ответственность за наследство моей семьи. Теперь будешь изучать меч? Не знаю, кривовато улыбнулся Резана. Но я больше не чувствую такого отторжения от оружия и буду руководствоваться целесообразностью, а не личными предубеждениями и обидами. Серьезное решение. Было видно, что дальше тему Резана развивать не хочет. Прояснил непонятки, и все, нужно идти работать, а не болтать. Общие практики. Первое, чему нас стали учить всерьез. Рукопашный бой и с оружием. Второе и третье. Четвертое, защитные и атакующие таинства. Что было одной из самых интересных тем для нас. Случилось это на четвертый день. Аделов увел нас на свободную площадку. Приставка «мастер» не просто так давалась. Он считался настоящим мастером, способным в том числе и обучать. «Сегодня поговорим про защиту», — сказал он, когда мы пришли на место. «Мы их разделяем на три типа. Личную защиту — это покров. Локальные щиты — он создал перед собой мерцающий щит, конечно же, с вложенными внешними таинствами. И щиты групповые. Созданный щит немного изменился, но не так, чтобы с первого взгляда разгадать, в чем именно. Отличие групповых в том, что они сочетаются между собой. Тише, Эрна, заметил он, как я подобрался и собрался задать вопрос. Ты хочешь спросить про внешние таинства? Да, два вопроса. Сколько внешних сил задействовано в щите? Кивнул я на его конструкт. Как разные силы сочетаются, не возникает ли проблем? Структура гвардии строится по следующему принципу. Каждый гвардеец должен представлять собой самодостаточную боевую единицу. Для этого он должен уметь защищаться и атаковать, чем мы с вами и займемся. Также гвардеец должен уметь работать в паре. И, отвечая на твой вопрос, да, сложности в сочетании различных внешних сил предостаточно. А уж добиться синхронности – это задача для нескольких месяцев, а то и лет. Поэтому гвардейцы тратят много времени, чтобы научиться работать в парах. Двойки подбираются так, чтобы таинства дополняли и усиливали друг друга. Понятен этот момент, более чем, насколько эффективнее получается, поинтересовался я. Аделов был из тех людей, которых не напрягало отвечать на вопросы, а еще у него имелась жилка педагога, поэтому он любил, когда ученики старались и выкладывались. Ну а я был идеальным учеником, любознательным сверх меры, и пока не успел утомить десятника, в отличие от Кай, которая закатила глаза. Она так часто делала, когда у меня включался режим любознательности. Норма, когда эффективнее в пару раз. Это касается как защиты, так и атак, пояснил Аделов. Но двойки не единственное наше построение. Следующие, пятерки, то есть две двойки и один связующий. Тот, кто связывает четыре силы. Как вы можете догадаться, обвел он нашу четверку взглядом. Десяток, это два связующих и четыре двойки. Но на этом уровне редко когда есть смысл ставить общий щит. Поэтому даже в десятках мы все равно действуем в основном двойками или пятерками. А сотня может ударить вместе? Спросил на этот раз Резана. Если дошло до такой необходимости, то вперед выходит кто-то из семьи Тон. Иначе говоря, аристократы равны по силе сотни гвардейцам, подумал я. Жуть-то какая. Хочу так же. Вернемся к защите. Любое таинство у нас делится на звезды. Однозвездочное, двухзвездочное и так далее. Предупреждая твой вопрос, Эрна, с усмешкой сказал Аделов, продемонстрирую, в чем это выражается, на примере щита. Энергетическую структуру таинств если кто и видел, то только обладатели уникальных способностей, таких, как у меня. Но кого-то еще я пока не встречал. Аделов же показал нам щит с помощью своих внешних таинств. Он в буквальном смысле создавал видимый каркас из линий, их переплетения и точек сопряжения. Внешне это выглядело как пыль, что поднялась с земли и оформилась в узор. Опишите, чем это отличаются? Нет, Эрна, не ты. Давайте другие. Резано, посмотрел Адилов на парня. Сложностью структуры. В обычном щите всего 3 точки сопряжения. В сложном – 7. Да, это так. В каждую звезду входит до 5 узлов и одна внешняя сила. Соответственно, в однозвездочном от 1 до 5 точек сопряжения и одна внешняя сила. В 2 от 5 до 10 – 2 силы. В 3 от 10 до 15 – 3 силы. Логику уловили? Дождавшись кивков, Адилов продолжил. В других школах встречаются иные принципы. Зачастую их объясняют с помощью кучи сомнительных метафор. У нас же ценят практичность. При достижении звания мастера-десятника гвардейцы отправляются в академию, где проходит это все углубленно, но на вашем уровне лишние детали не нужны. Мастерство, сила и талантливость определяются тем, сколько точек и сил вы способны связать в единое таинство. А теперь будем проверять ваш арсенал. Начнем с ваших атакующих таинств. Кидайте их по очереди в мой щит. Постарайтесь сами оценить, к какому рангу ваши умения относятся. Задание много времени не заняло и быстро нам показало, почему наши таинства из прошлых земель оказались здесь почти бесполезны. Адилов лишь головой качал, когда очередная атака не могла пробить его простой щит. Поэтому вас и называют варварами, сказал он, констатируя факт. Дошло почему, Кая? Потому что в половине наших таинств никакого сопряжения не используется. Примитивное использование энергии. Именно. Примитивное, грубое, посредственное. Это он про такие таинства, как мой импульс, толчок и призрачные руки Резана, выплеск силы Халы, управление темнотойкой, да даже темное лезвие, которое больше всего походило на настоящее таинство, оказалось ничем иным, как тем же грубым использованием энергии, которой просто форма придавалась. Но показали мы Адилову не все. То, чему меня учил Цирин, как раз содержало в себе точки сопряжения, как их называл мастер-десятник. Интересная картина получается. Нетрудно догадаться, откуда к Цирену эти знания пришли, с этих земель. И, если их доработать, можно вернуть себе способность скрываться от чужих глаз. Я даже видел, как это сделать. То, что передал Цирин, относилось к однозвездочным таинствам. Осталось кое-что прояснить. А у гвардейцев какой норматив по рангу таинств? Спросил я. 3 звезды. Мастерское владение минимум по 1 защитному и атакующему таинству. Солдаты-ветераны спокойно владеют 2 звездами. Мастера-десятники – 4. Сотники – от 5 и выше. Если переводить на практику, в чем разница? В чем? Задумался Адилов. Давайте покажу наглядно. Пойду от самого низа. На примере обычной атаки. Адилов явно дружил с силой воздуха или чем-то схожим. Его таинства были едва заметны. Занятие проходило на обычной поляне. Лес рядом имелся, но шагах в 50 от нас. Больше подходящих целей не было, но десятника это не смутило. Он создал щит, 2-звездочный, и принялся закидывать его таинствами. И если первое походило на небольшой сгусток воздуха, сравнимый с ударом тараном, то уже к 5 сопряжению это превратилось в мощное воздушное копье, которое я не факт, что смог бы принять на грудь и выжить. А уж когда подключилась 2 внешняя сила и точек сопряжения прибавилось, копье сжалось и превратилось в стрелу. Поддерживаемый щит начал трещать и сверкать, но пока держался. Сломался он, когда Адилов подошел к 10 сопряжению. Не остановившись на этом, он добавил 3 силу. И вот тут у нас заложило уши, а сердце ушло в пятки, потому что рядом, прямо у нас на глазах, пролетела смерть, способная разом уничтожить нашу группу, несмотря ни на никакие ухищрения. На 15-м сопряжении взрыв был настолько мощным, что нас накрыло комками земли, а в небо поднялось облако пыли. Дальше у этого простого, выделил он это слово, таинства нет пути развития. Нужно что-то другое, что будет куда убойнее. Впечатлились, насмотрелись, прониклись. С легкой издевкой спросил десятник, если да, то начнем учить простой щит, его проще освоить, чем покров. Сразу скажу, то, сколько мы с вами пройдем, зависит сугубо от вас. Если не продвинетесь дальше щита, то значит не продвинетесь. А если продвинемся, то я вам покажу следующее таинство. А если и его изучим, спросила Кая, раскусив мою игру. Норма, когда на простое таинство уходит месяц, вам бы одно изучить. Но все же, мы талантливые, с самоуверенностью сказала девушка. Что ж, я всегда готов поддержать талантливых учеников. способных ответить за слова. Ну все, попался. Таинство щита с тремя точками сопряжения я выдал в тот же день. Мастер-десятник Адилов, дождавшись дозволения, прошел в кабинет госпожи Алейтон. Та сидела у себя в кабинете, когда мужчина вошел. На столе ее лежал его доклад о прошедшем месяце. Адилов в свое время успел попутешествовать по миру и видел других аристократов. На их фоне у семьи Тон была специфическая репутация, за что солдаты их любили. Для Тон, для их главы, было нормально после большой победы устроить такую же большую попойку и позаботиться о семьях погибших. У госпожи была немного другая репутация. Она была одновременно недосягаемой, но в то же время могла приехать к гвардейцам на полигон, чтобы устроить совместные занятия, как бы случайно поделившись мудростью, способной резко продвинуть кого-то из гвардейцев, у кого хватит таланта воспринять наставления. Также эта женщина отлично помнила имена всех гвардейцев, что только добавляло ей очков. Вот и сейчас Адилов ощутил, что ему банально по-человечески приятно, что такая могущественная и властная женщина знает его имя. «Я прочитала твой доклад», — продолжила она говорить. «Расскажи своими словами, каков твой вердикт, что это за люди, что они собой представляют». Месяц назад Адилов получил от госпожи приказ заняться четверкой варваров. Зачем это нужно, ему не сказали. Их требовалось проверить на лояльность, личные качества, способности, и, если они окажутся адекватными, всерьез обучить. «Вердикт двоякий, госпожа», — ответил Адилов. Он прекрасно знал, что есть время для сухих отчетов, с перечислением голых фактов, и есть время выдать мнение мастера-десятника, который на своем веку обучил сотни новобранцев. С одной стороны, они и правда варвары, с другой, это монстры какие-то. Объясни, они точно не неженки? На секунду Адилов замер, оценивая, не перегнул ли палку. Не такие, как дети богатых семейств. Алейт поощрительно кивнула, чтобы он продолжал. Готовы трудиться, не жалеют себя. У меня так и не получилось их загонять, как и услышать жалобы. Должен признать, среди новобранцев редко такое встретишь, но в остальном они казались посредственностями. Сначала я подумал, что их потенциал не так высок. Это мнение дало трещину, когда я взялся учить их простому щиту. Их лидер освоил его за пару часов. Три сопряжения. У новобранцев это занимает от месяца, и в этом случае практик считается выдающимся талантом. Может, он уже знал это таинство? Спросил Алейт. Не думаю. То, что они показали, варварский примитив. Но я не просто так их монстрами назвал. Выносливые, готовые вкалывать как проклятые, еще и крайне быстро обучаемые. На следующий день они все освоили простой щит. Покров за два дня. Однозвездочные таинства им давались так легко, будто они всю жизнь на наших землях прожили и готовились к этому. А двухзвездочные, на этом они остановились, потому что не все в полной мере владели двумя внешними силами. Половину месяца мы потратили на совершенствование этого направления, и в конце их лидер и одна из девушек смогли освоить две звезды, причем с той же скоростью. Я не заметил, что им было сильно сложнее, как подтянут резерв до нужного уровня и укрепит связь с внешними силами, превратятся в серьезных воинов. На уровне рядовых гвардейцев, серьезная заявка для варваров, Алейт показала улыбку, расслабляя Адилова еще больше. Женщину не интересовали сухие ответы. Она уже с десяток отчетов прочитала, не только от мастера-десятника, но и от других людей, которые собрали все слухи про четверку, и тех, кто наблюдал за ними на расстоянии. Как думаешь, им можно доверять? Насколько они лояльны? Умеренно, с заминкой ответил Адилов. Если говорить прямо, то для них семья Тон всего лишь еще одни аристократы, которые где-то там, наверху. Алейт кивнула. Слова ее ничуть не задели. Она не питала иллюзий, что варвары, которые узнали о них полгода назад, должны воспылать любовью. Хватит деловой лояльности. Спасибо, Адилов. Можешь идти, госпожа, поклонился мастер-десятник и отправился на выход. Глава 22. Простое задание, когда все пошло не так. Кроме сотника, с нами никто о задании сопровождения Сарка не говорил. Не было ни намеков, ничего. Я так и остался гадать, ради чего нам подарили возможность пройти обучение. Именно подарили. Причем щедро так, то ли присмотреться, то ли чтобы мы смогли защитить наследника от каких-то мелких проблем. Может, и вовсе за этим скрывалось что-то другое. Желание поддержать сотника Владиса, к примеру. Наши боевые возможности повысились, а значит, Прибыли в ближайшие месяцы мы принесем куда больше. Обучение закончилось как-то буднично. Адилов сопроводил нас до города и мы с ним зашли в таверну, где пропустили по стаканчику. Задушевно пообщались. Напоследок он сказал, что будет рад видеть нас в кандидатах в гвардию. Не обязательно рядовыми, подмигнул он нам. Охотники часто выбирают экспедиционный корпус. Чем они занимаются? Спросил я. В экспедиции ходит. А куда и зачем, узнаете, если всерьез решите попасть туда. Извиняй, развел руками Адилов. Секретность. Еще немного поболтав о всяком разном, десятник ушел. Кая, глядя ему в спину, вывела на столе два знака. Ухо и хитрость. Это было из той системы знаков, которой нас еще Сергиус учил. Он начал, а потом мы с Каей ее доработали под наши нужды. Читались знаки в зависимости от контекста. Сейчас они означали: «Нас слушают, давай пошалим». Я едва заметно кивнул, прихлебывая вино. Разбавленное водой, оно ощущалось как терпкий, кисловатый компот. Весело вышло, начало свою игру Кая. «Как вам в гвардейцах? Не захотели туда податься? Армия не для меня», — ответил резано, который не заметил наших с Каей переглядываний. «Хотя, если у них есть травники и обучение, то половина прибыли наверняка отходит сам знаешь кому», — рассмеялась Кая. Адилов привел нас в уютное, почти безлюдное место. Полумрак, вино, мы в дальнем углу, за столиком. Все это должно расслаблять и настраивать на нужный лад. Вот чего хотела Кая. Подыграть. Попасть в ожидание тех, кто за нами наблюдает. Если повести себя образцово идеально, это вызовет куда больше подозрений. Раз осторожничают, значит, догадываются, что за ними следят. Раз догадываются, значит, не так просты. Раз не так просты, то эту цепочку долго раскручивать можно. Кая же сейчас хотела добавить в наше поведение искренности, столикой неидеальности. Женщин у них мало, добавила Хала. Везде одно и то же. Так понятно почему. Приходит девки таинство постигать, а в итоге находит себе мужа среди бравых парней, и все, оседают по домам, детишек рожать, с издевкой ответила ей Кая, намекая, что Хала и сама рано или поздно пойдет по этому пути. Не всем нужно идти в армию, чтобы найти себе мужа, повела плечами Хала, принимая вид высокомерной аристократки. Ну да, ты-то уже нашла себе жениха, улыбнулась вовсю ширь Кая. Жениха-то Хала нашла как раз в армии. И, если бы пришла ради этого, девушку бы намек задел. Так что подколка Кай прошла мимо, и Хала спокойно сделала глоток вина, не собираясь продолжать перепалку. Я вот чего не пойму, Кая недолго ждала, чтобы перейти к главной части плана. Почему с нами так щедры? Логичный вопрос в нашей ситуации. А еще отличный способ показать, что мы ни под кем не ходим. Нам же сказали, что это плата за сопровождение. Сами знаете кого, ответил резано. Что, конечно же, полный бред. Думаю, на нас хотели посмотреть и подготовить, чтобы мы не облажались на задании, озвучивает мои мысли. А ты что скажешь? Посмотрела Кая на Халу. Это мы сэрано деревенские, а вы, аристократы, впитывали искусство интриг с молоком матери. Скажу, что нам слишком мало известно, чтобы делать выводы. Не исключено, что нас затягивают в какие-то политические игры. Нужно быть аккуратнее, вот и все. Вот и все. Сидят четверо практиков, обсуждают, как им в переплет не попасть. Винцо пьют, расслабляются, переживаниями своими делятся. Искренне, по-настоящему. Никаких поводов для подозрений. Главное, глаза слишком умными не делать. На месте разберемся, закруглил я разговор. Идемте в казарму, будем ждать дальнейших распоряжений, если они последуют. Вдруг мы по каким-то критериям не подошли для задания. Стоило нам выйти, как Кая подала знак, что четверых насчитала. Не подавая вида, первым пошел в сторону казарм. В этой части города, на окраине, считай, с другой от стены стороны, улицы были так устроены, что никакого разграничения не было. Пешеходы шли там же, где проезжали всадники на лошадях, кареты и телеги. В центре города такого не было, допускались только кареты, всех остальных, кто верхом, разворачивали. Нам пришлось идти друг за другом, чтобы случайно не оказаться под копытами, или не случайно. Одного взгляда хватало, чтобы ухватить суетливую и нервную обстановку. Смешно, но, проведя 2 месяца в рабах, мы не хлебнули никаких прелестей городской жизни, таких, как нехватка денег на жилье, помои на голову, специфические запахи, лошадиное дерьмо на улице, удивительное зрелище в некотором роде. В одном месте придавленные жизнью, со вжатыми в плечи головами обычные люди и практики, способные одним ударом снести здание. Кая в этот раз слежку определила куда быстрее. Я все же во многом опирался на зрение. В чем моя слабость, кстати, которую не помешало бы исправить. Кая же ощущала тени тех, кто в них скрывается. Четверку преследователей я тоже разглядел. Подав знак «Продолжаем хитрость», повел отряд не самыми оживленными улицами, зато более коротким путем, тем самым провоцируя наблюдателей на действия, и они не заставили себя ждать. В одном из переулков нам преградили дорогу. Сначала впереди трое мужчин вышли, держа под плащами арбалеты, а потом и сзади трое пристроились. «К вам есть разговор», — сказал их главный. Выглядел он как среднего достатка горожанин, в строгом костюме и шляпе, что скрывало от солнца. «Давайте без лишних движений. Я так окончательно и не определился, что здесь за климатические условия. Зимы не было, снег только на макушках гор лежал. Температура менялась от прохладной и свежей до жаркой и удушливой. Дожди иногда шли, как мелкие, так и проливные. Так говори», — спокойно ответил я, вспомнив, что не время думать о погоде. «Не со мной», — качнул он головой. «Там карета ожидает», — указал мужчина на конец переулка. «В ней тот, кто хочет с тобой поговорить. Остальные здесь останутся. С чего бы?» Приподнял я бровь и показательно хрустнул шеей. «Не думает же он, что мы будем разделяться, с того, что болты у нас артефактные. Энда, речь не про их члены. Болты для арбалетов. На этих землях существовали артефакты, дорогое и редкое удовольствие. Не для всех, скажем так, укрепленная броня, оружие с различными эффектами. Ну, или вот болты, которые могли как быть чуть острее, так и пробивать насквозь надежные покровы. Кая, ты знаешь, что делать», — сказал я и направился к карете. Было всего три возможных варианта. Первый — это люди семьи Тон, которые нас проверяют. Второе — это кто-то из недоброжелателей семьи, а их люди сейчас за нами наблюдают и ждут развязки. Третий — это недоброжелатели, но за нами не наблюдают. Мужчина окинул меня подозрительным взглядом и пристроился следом. В конце переулка, не такого уж и длинного, и правда карета поджидала. «Копье», — сказал сопровождающий и протянул руку. Без возражений я отдал ему оружие, а сам полез внутрь, где увидел пожилого, крепкого мужчину, без опознавательных знаков, как на нем, так и на самой карете. Когда я внутрь залез, как-то сразу тесно стало, и мужчина поморщился. Не понравилось ему появление такого здоровяка. Я молча на него уставился, представляя, как голыми руками вырву ему нижнюю челюсть. Он прекрасно ощутил это намерение и ощутимо напрягся. «Эрна, бывший раб, сейчас охотник первого лагеря», — представил он меня. «Кто я, мне и так известно. А вы кто будете, уважаемый?» «Представитель одного господина, который хочет предложить вам выгодную сделку». Достав из кармана мешочек, он покрутил им, выдавая звон монет. «Здесь 500 старших тонгов. Господина, это аристократа?» «Неважно». «Ясно. Значит, просто человек с большим самомнением. Что же мы должны сделать за эти деньги?» — спросил я, не меняя выражения лица. «Привести вашего подопечного в назначенное место». «Какого подопечного? Вы знаете какого?» — нахмурился мужчина. «Нет, не знаю. Мои подопечные – это люди в моем отряде. Вам что-то нужно от них?» «Я про Саркатана», – с раздражением сказал он. «И этого человека посылают подкупать? А что с ним?» — продолжил я разыгрывать дурака. «Хаэм», – осмотрел он меня. «Если щедрость моего господина вы не способны оценить, то можно пойти и другим путем». Повеяло ощутимой опасностью, но я не смог распознать, откуда она исходит. «Мой вам совет: сделайте, что нужно, и живите себе дальше, или умрите», — так и читалось в его словах. 500 маловато будет, риск слишком велик. Мужчина невозмутимо достал еще мешочек, передал оба мне. Я взял, открыл, достал монеты, осмотрел их. «Пересчитывать не нужно», — злой взгляд был мне ответом. Спрятав мешочки во внутренние карманы куртки, я коротко свистнул, и в тот же момент без замаха ударил кулаком прямо в нос мужчине. Его вмяло в стенку кареты. Не дожидаясь, пока он оклемается, я выскочил наружу, вместе с дверью, повалившись на мужика, что стоял рядом и держал мое копье. Оказавшись сверху, схватил его за грудки и пробил лбом в переносицу, после чего поднял обмякшее тело и прикрылся им от выпущенного болта, что угодил мужику в задницу. Переулок накрыло тьмой. Мой отряд выскочил из нее и оказался на крышах. Я же закрутил мужика и швырнул его в стрелков, за миг до того, как их темнотой накрыло. Ну а дальше началось шоу. К моменту, когда мы прошлись по этим бандитам, укладывая их и пакуя, набежали стражники и всем приказали не двигаться. «Сын, подойди сюда», — позвала Алиэйт, когда Сарка зашел к ней в кабинет. На дворе стояла ночь, день выдался насыщенным. «Что там?» — посмотрел юноша на бумаги, которые ему подали. «Ознакомься с докладом». «Так», — протянул Сарка. «Попытка вербовки провалилась. Забрали деньги и утверждали, что это не взятка, а собственные. Группу вербовки вырубили и помяли». Не выдержав, Сарка рассмеялся. «Я правильно понимаю, что охотников пытались подкупить?» О том, какие кандидаты рассматриваются для его похода в лес, Сарка был в курсе. «Да, и что они, забрав деньги, избили вербовщиков?» «Именно так, лучшего подарка герцог и ожидать не мог. Это точно не скучно», — выдал Сарка. «Хочу с ними пойти. Уверен, не нравятся они мне, но проверку же они прошли, а то, что ушлые, так разве это плохо? Чьи это хоть люди были, и сколько они потеряли?» «Одного из сотников», — забрала мать бумаги. «Можешь идти, кого именно, не скажешь». Алиэйт промолчала, и, посмеиваясь, Сарка вышел из кабинета. Теперь он был уверен, что все сложится как надо. «Ну ты и наглец», — восхищенно сказала Кая, когда нас под самую ночь наконец-то выпустили. Допросили несколько раз, давили, прессовали, но черту не переходили. То есть ногти не вырывали, зубы не спиливали, ничего не отрезали. Без пыток обошлось. Лишь психологический прессинг и попытки обвинить в вооруженном нападении среди белого дня прямо в городе. Я на это спокойно внутри реагировал, исходя из того, что все это было подстроено. Слишком уж быстро стража появилась, да и другие люди, которые вроде стражники, а вроде и не очень. Самое смешное в этой истории, то, что нам взятку оставили. 1000 старших, чему тут радоваться? Раздраженно спросила Хала, которая не получила никакого удовольствия от допроса и последних часов в подвалах главного управления стражи. Кая бросила на меня взгляд, но пояснять, в чем подоплека истории, не стала. Сейчас-то нас тоже могли слушать. Поэтому то, что Резана и Хала реагировали так, как получилось, без подготовки, было в целом на пользу. «Нас хотели подкупить», — сказал я, рассудив, что особо молчать нет смысла, а заодно проверить. И раз деньги оставили нам, значит, это были не подставные люди, а реальные заказчики, которые покушались на наследника семьи, — спросил Резана. «Тогда странно, что они настолько слабые и так тупо действовали. Так истинных заказчиков мы не видели, только посредников. Может, кого-нибудь из теневой гильдии», — предположил я. «В любом случае у нас появился новый недоброжелатель, и стоит почаще смотреть по сторонам». «Справимся», — уверенно ответил Резана. «Обучение нас изменило. На хороший фундамент, который мы до этого месяца закладывали, наложили базу. Знал бы Адилов, что я увидел в десятки раз больше, чем он нам рассказал. Куда пристроить прибыль, мы нашли. На четверых-то это не так много. Особенно когда появился новый список того, что следует приобрести из специй, чтобы продвинуться. Там на десятки тысяч старших тонгов. По возвращении в казарму на следующий день у меня состоялась встреча с сотником, где я поведал и про обучение, и про результаты, и про стычку в городе. В конце Владис сообщил, что в поход отправимся через 4 дня, а пока можем отдыхать, город не покидать, ждать на месте. Что сказать, на обучение мы выложились и решили устроить себе полноценные каникулы, сократив тренировки до минимума. В первые 2 дня скучно было, а потом ничего, к плохому быстро привыкаешь. Но я не был против. Нам всем требовалась перезагрузка. Отдельной проблемой встал Цирин. Опять напомнил о себе через Синда, который так и оставался рядовым стражником. Уж не знаю, по собственному решению, или начальству было выгодно, чтобы у них появился свой человек среди рядовых стражников. Как бы там ни было, своим желанием пообщаться Цирин ставил меня в невыгодное положение. Если кто-то спалит, что я ночью отлучусь по делам, это накроет все планы разом. Пришлось брать с собой Каю. Ушли мы прямо через окно, через крышу, по темноте. Ни она, ни я не смогли найти тех, кто за нами наблюдал. «Не факт, что кто-то есть», — сказала Кая. «Мы и так в казарме сидим. Зачем кого-то отдельного представлять, если сотня стражи каждый день нас видит? Затем, что ночью нас не видно. Поэтому, скорее всего, будут проверять, в комнате мы или нет. Но делать это непрерывно, если и возможно, то сложно остаться незамеченным. Что правда, то правда. Я допускал, что есть умельцы, которые любые наши ухищрения обойдут, Но, это насколько же высокий уровень мастерства должен быть, чтобы мой дар видеть скрытое и тайное даже намеков на слежку не заметил? Как добрались до места, Каю я оставил среди деревьев, прикрывать, а сам встретился с Цирином. Проблемы, как-то он сразу угадал мой настрой. Времени мало, за нами могут присматривать. Давай сразу к делу. Тогда держи, передал он мне сумку. Там все, что ты хотел. Было бы неплохо получить ответную благодарность. Когда в следующий раз придете, я подготовлю доклад. Обучался, не было времени этим заняться. Наглое вранье. Просто я не хотел делиться, не удостоверившись, что Цирин принес мне что-то реально ценное. Через месяц загляну. Как успехи? Есть минутка рассказать, жизнь налаживается. Узнал, что вы, оказывается, наставник, учили меня знанию с этих земель. Цирин расплылся в улыбке. Кое-что доходило до нас, но в урезанном виде. Может, ты восполнишь пробелы. Возможно. Все, мне нужно идти. Рад был повидаться. До самого утра изучал полученные бумаги. Кая интереса не проявила. Если что интересное будет, расскажешь. Вот я и занимался тем, что искал интересное. Иногда косясь на голую задницу Кай, спящий в этом жарком климате абсолютно голый. И не аккуратненько лежащий, а раскинувшийся так, что было видно все самое интересное. Хороша, как и информация, что мне передали. Но если Кая была прекрасна прямо сейчас, то знания слегка устарели и не казались чем-то выдающимся. Оставайся я в землях третьего порядка, разрыдался бы от счастья. Сейчас же морщил лоб, пытаясь найти тот путь, который принесет больше всего пользы. Но главное, я теперь мог легализовать то, что получил от темного герцога. Наконец-то с моей души упадет камень, который давил на меня из-за того, что я не поделился с друзьями важным знанием. Тяжело это, секреты иметь. Для ловца это было нормой, но, видимо, я слишком молод и неопытен, чтобы цинично скрывать важное и не переживать. Ничего, теперь наверстаем. Саркатон изменился. Встретились мы с ним около стены, в том месте, где был выход для рабов. Он пришел в походной одежде, с накинутым на голову капюшоном и молча пристроился к нашему отряду. Пересеклись с ним взглядом, но больше никак темный герцог не показал, что мы с ним знакомы. Да и то этот взгляд был идеальным отражением взгляда юноши, который собирался развеять скуку. Про регламент мне рассказал Владис. 2 недели сопровождать парня, обращаться к нему с арка, без господина и прочего официоза, показать жизнь охотников, сильно не жестить, беречь, но не цацкаться, вывести незаметно, привести также, для всех остальных делать вид, что у нас появился 5-й член в отряде, по возможности с другими охотниками не пересекаться. Первый раз мы с ним поговорили, когда дошли до полосы стеблей, что преграждали путь. Повернувшись к нему, я спросил: «Сарка, ты знаком с тем, как устроен лес?» Парень скинул капюшон, вдохнул полной грудью, медленно выдохнул и перевел взгляд на меня. «Конечно, знаком, охотник-варвар, или варварами вас называть уже неприлично», с легкой иронией поинтересовался он, но на словах, а не на деле. «Я здесь впервые», продолжил он, не дождавшись ответа. «Поэтому буду рад дельным советам от опытных товарищей. Из нашей четверки к нему я стоял ближе всех, единственный, кто на него смотрел. Остальные разошлись в стороны, прикрывая сарка со всех сторон, заодно по этим сторонам и поглядывая. Техника безопасности следующая», — сказал я, — «рядом со стеблями долго не оставаться, не шуметь, не трогать их без необходимости, не плеваться, особенно следить за тем, чтобы не пролилась кровь». Со скукой в глазах сарка кивнул, мол, «я в курсе, что это твоя работа, продолжай рассказывать очевидные вещи. Какой у нас маршрут?» — спросил он. «Идем вперед, вдоль гор, вечером разбиваем лагерь, потом сворачиваем и углубляемся в лес. До 3-го лагеря дойдем, дальше территории 1-го мы не ходили, не сможем показать, что к чему. Жаль-жаль, но для 1-го раза хватит. Да, я был готов поклясться, что где-то за этой идеальной маской юнца темный герцог надо мной издевается, получая истинное удовольствие от разговора. Сволочь. Следующие 3 дня прошли ровно так, как и должны были пройти, не будь вся эта история профанацией. Первый день, говорили исключительно по делу. Вечером сарка попробовал нас разболтать, не мы его, а он нас. Спрашивал о жизни охотников, о землях варваров, о всяких мелочах. Не жаловался, никаких дурацких приказов не давал. Проявлял умеренное любопытство. Пробовал сам разводить костер, жарить мясо, готовить кашу. Удивительное дело, но уже на второй день я стал ловить себя на ощущении, что Сарка – свой в доску парень, ну, или новый член отряда, который, если поднатаскать, станет верной опорой. Проклятые темные мастера, мне хватало понимания лишь с помощью логики заключить, что происходящее не случайность, а вот уловить, как эта Сарка так виртуозно располагает нас к себе, я не мог. Единственное, кто держал дистанцию, Кая, она вообще мало говорила, в отличие от Хала и Резана, которые разболтались больше всех, открыто поговорить смогли на пятый день. Отряд разошелся по окрестностям, собирая хворост и вырубая побеги. Сарка же создал вокруг нас двоих едва заметную пелену. Можешь говорить свободно, его голос изменился, стал серьезным. Чего надо? Грубо спросил я, на что Сарка-герцог приподнял бровь и окинул меня взглядом. Хотел проверить, как дела у дочери. Теперь уже я его взглядом окинул. Смотрю, продолжил он, ты ей не рассказал про формирование средоточия, как и сам не завершил его. Не ожидал, что ты трусливый дурак. Я это называю осторожностью. Игра словами, отмахнулся он. Сколько групп прикрытия насчитал? 4. Правильно. О них даже я не должен знать. Скоро на нас нападут. Мать об этом знает, но решила допустить нападение, чтобы проверить меня. Вы же выступите в качестве живого щита. Постарайся не погибнуть. Странная забота о дочери. Подставлять ее под удар. Случайно вышло, как показалось, герцог смутился. Мне хватит сил уничтожить нападающих. Так что прикрывай Каю, а не меня. Как закончится наш поход, пробейся в третий лагерь охотников. Сделай себе имя. Тогда у меня найдется, что предложить. И да, завершай уже средоточие и остальных обучи. В этом направлении нет подвоха. Я теперь точно в этом уверен. Защищающая нас от прослушивая пелена исчезла. Я переключился, снова воспринимая Сарка как наследного юношу. Тот тоже вернул обычное выражение лица. Взгляд проще сделал. Он тоже знал эту тайну. Развязка случилась на седьмой день, когда добрались до болот. По иронии, мы как раз разбивали лагерь рядом с той самой каменной головой неизвестного существа, гигантское которое. Я и в начале нашей миссии бдел, а после разговора утроил внимательность и с каждым прошедшим часом напрягался все больше. Если нападение неизбежно, то каждый час неумолимо приближал этот момент, о причинах происходящего почти не думал. Видимо, у матери саркостальные яйца, если она готова рискнуть жизнью сына. С другой стороны, практика закаляет трудности, а воин рождается в бою. Обеспечить умеренный риск, чем не часть воспитания. Как бы там ни было, для нас это ничего не меняло. Будет бой и нужно быть к нему готовым. Своим я тоже передал, чтобы сохраняли бдительность. Поделился и опасениями, что все так легко пройти не может. Кая, судя по виду, разделяла мои подозрения. А может, какая-то ее часть чувствовала подвох, но не могла догадаться, где именно тот скрывается. Энда, хорошо, что она не знает о возвращении ее отца и о том, что он воспылал желанием присмотреть за дочкой. Того, как на нас напали, я предсказать не смог. Никто не смог, а ведь это было логично и мастерски исполнено. Если подумать, то закономерно, что мы повели Сарка известным нам маршрутом, останавливаясь там, где и раньше. Если кто-то смог добыть эту информацию, то и расставить сети ему труда не составило. Почему-то я ждал, что нападение произойдет откуда-то извне. Противник быстро разберется с одной из групп прикрытия, пойдет на сближение, и у нас будет время его заметить и подготовиться. Но все пошло иначе. Противник засел прямо в той голове, рядом с которой мы расположились. Стоило скинуть вещи и разойтись, чтобы подготовить территорию, как камень взорвался. Сарка стоял к нему ближе всего, и его снесло отлетевшим здоровенным куском камня. Меня тоже накрыло, и на несколько секунд я был контужен, не видел, что происходит. А когда круговерть прекратилась, меня протащило по земле и сбросило в болото, я поднял голову и увидел огромную тень, что вырастала прямо из камня. Эпилог. Некоторое время ранее, барон Крессаин, проживающий на землях семьи Када, закончив молитву, под которой скрывался сеанс получения приказания от его настоящего бога, Эра, покинул храм. Выглядел барон как самый обычный человек, его не ждала охрана, он не пользовался каретами, не носил дорогих украшений, но мало кто мог соперничать с ним по уровню влияния, скрытого влияния. Даже семья Када не подозревала, насколько то распространяется и кому по-настоящему служит барон, потомственный ловец знаний. Эр редко когда отдавал приказы, Но сегодня был именно такой день. Было велено разыскать и уничтожить еретика, кто предал своего бога и народ. Также было приказано уничтожить всех, кто с ним связан. Чем барон и собирался заняться. Ситуация осложнялась тем, что семьи находились в постоянном состоянии войны, и прямо сейчас тон вяло боролись с Када. Вялость эта заключалась в перекрытых границах и разрушенной торговле, что осложняло возможность заслать группу, куда надо. Поэтому еще пара недель ушла на то, чтобы организовать новый конфликт. На этот раз стравить семью Тон с Капелинами, чтобы отвлечь внимание от Када. Для семей было нормой ссориться, мериться силами, отвоевывать территории, и так по кругу, век за веком. Сегодня враги, завтра друзья и деловые партнеры, это была норма, которую Крезус давно научился использовать себе на пользу. Начался новый конфликт, а старый угас. Вместе с этим возобновилась и торговля. Так Крезус вполне официально попал на земли Тон. Как выглядит цель, он не знал. Для этого существовал артефакт, определяющий ловцов знаний, которым Крезус и воспользовался, вскоре обнаружив, что след ведет прямо ко дворцу Тон. Это было странно. Судя по тому, что ему рассказал бог, Ирана попал изначально в земли третьего порядка. Он не мог оказаться в теле кого-то из наследников, если только не придумал, как захватить чужой разум, или внедриться в ближайшие окружения. Крест спланировал разобраться с делом быстро, но новая информация изменила его планы. Так просто подойти к Тон невозможно. Нужно было подготовиться, чтобы достать цель. Сарка, стоило раздаться треску разрываемой скалы, моментально развернулся, доставая серебряный нож, подаренный отцом артефакт. Короткий взмах, и кусок скалы, что падал на него, разрезало на части, но следом со стороны скалы прилетала атака таинством, на которую Сарка среагировать не успел. Сработал другой артефакт, защитного толка, гася всю мощь. Отлетая, Сарка подумал, что с такой амуницией любое нападение не больше, чем детская игра. Матушка может не волноваться, проверяя сына в деле. Эта мысль пронеслась еще до того, как Сарка упал. Пронеслась, исчезла, и на смену ей пришла сосредоточенность. В бою всегда есть шанс оказаться не самым умным, сильным и удачливым. Беспечно относиться к противнику, который смог подготовить внезапную атаку, темный герцог не собирался. Кувыркнувшись прямо в воздухе, Сарка мягко коснулся земли и плавными, выверенными движениями, где-то помогая себе руками, увернулся от всех осколков и пошел на сближение с противником. Его скорость была настолько высокой, что позволяло двигаться быстрее падающих камней. Восприятие от скорости не отставало, и юноша воспринимал всю картину боя разом. Перестав скрываться, враг явил себя в полной мере. Оценив силы, Сарка отказался от плана быстро разобраться с врагом. Тот хорошо подготовился. Всего в камне скрывалось два противника, человек и чудовище. Сам человек ощущался на уровне гвардейца-десятника. Силен, наверняка опасен, но один на один герцог после полугода тренировок не оставил бы от нее и пыли. Однако этот человек смог призвать монстра. Сарка о таком лишь слышал. Много кто умел подчинять тварей. Куда меньше было тех, кто подчинял сильных особей. И уж совсем единицы были способны подчинить такое чудовище. Солроунд. Не Саулроун, змея твердого мира, свирепый противник, а его старшая версия. Королевская или аристократическая, как их еще называли. Убийца, зацепившись за костяные наросты на макушке чудовища, атаковал со стороны головы. Сама же змея пока не успела сделать свой ход, решение Сарка принял мгновенно. Оттолкнувшись, он прыгнул прямо на Роунд, взмахнув ножом. Эти особи были размером от 40 шагов, и это только начало. В этой твари было все 60, а то и больше. Часть скрывалась под землей, и Сарка не мог разглядеть деталей. Да и не были они важны. Коснувшись ногами тела монстра, что поднялся, как это умеют делать змеи, Сарка побежал. Тем самым он сбил прицел убийцы. Меньше секунды потребовалось, чтобы добраться до того и нанести свой удар. Ох, не зря тогда, перед тем как разрешить Сарка отправиться в этот поход, матушка выдвинула условие постичь семейное знание, одну из его крупиц. Убийца успел среагировать в последний момент, но до конца не понял, что произошло. Возможно, он был уверен в собственном превосходстве, иначе зачем кричать «Умри, еретик!». Не задумываясь о сказанном, но запомнив это, Сарка создал потоки серебра, что взорвались под ногами убийцы и отправили его в полет. «Разберись с ним!» — прокричал Сарка, уверенный, что Ирана его услышит и поймет. Сам же Сарка решил взять на себя змея и увести его в сторону, подальше от дочери. Когда-то меня напугала змея, явившаяся твердой ночью. Сейчас же я увидел нечто, что превосходило ту тварь в разы. Но еще до того, как я успел осознать эту мысль и придумать, что делать, сверху прямо мне под ноги свалился мужчина в черной маске, а следом раздался мощный крик, чтобы я разобрался с ним. Мог бы и сразу убить, ленивый ты герцог, подумал я. Копье во время полета выбило из моих рук. Короткое усилие, оно поднялось в воздух и вернулось ко мне. Мужчина, а судя по закутанной фигуре, это уж точно не женщина, несмотря на то, что навернулся с большой высоты, оклемался быстрее, чем я нанес удар, со всей доступной мне скоростью нанес, а он, контуженный, выхватив короткий, узкий клинок, отбил удар копья. Наши ауры вспыхнули, обрушиваясь друг на друга, и сразу стало ясно, что я проиграю. Что за монстр-то такой? Рядом раздался треск, и змей окончательно доломал скалу. Что-то наверху взорвалось, вспыхнуло серебро, и тварь двинулась в другую от меня сторону. Так, не отвлекаемся. Убийца оказался рядом слишком быстро. Я едва успел подставить оружие, и мое копье разрубили на две части, буквально разрывая силу оружия. Да чтоб его! Отпрыгнув, я сформировал перед собой щит, в который убийца и врезался. Ага, хорошо. Невидимых атак он не замечает. Впрочем, стенка задержала его не дольше, чем на секунду. Чего хватило Кае, чтобы закинуть свою заготовку. Между прочим, настоящее двухзвездочное таинство. Убийцу накрыл черный купол, через который пробились всполохи света. Кая специально так сделала, чтобы ослепить жертву, но не своих. Пробившись через тьму, убийца попер на меня. Я не видел его глаз, но по замедленным движениям сделал вывод, что атака сработала. Сосредоточившись, обволок части копья воли и соединил их в одно целое. Посмотрим, сколько такая конструкция продержится. Мы закружили в танце, как два влюбленных. Тех влюбленных, которые только и мечтают разорвать друг другу глотки. Я слабо улавливал, что происходит вокруг. Заботился лишь о том, чтобы не лишиться нужных конечностей. Зато я помнил, где находились члены отряда и сколько им нужно времени, чтобы подготовиться к атаке. Пойдя на риск, я использовал новое таинство. Давление копья, как его называл. Его прелесть в том, что оно било сверху, концертировало силу копья и давило на противника, отвлекая его от атак с других сторон. Убийца поступил закономерно. Его аура вспыхнула, направилась вверх и слева в него ударил луч света, способный металлу прожечь, не то что плоть человека. Справа прилетел молот, ну а сзади удлиненные призрачные руки. Сработано было идеально, но у противника покров минимум две звезды, а то и все три. Сила меча и еще чего-то, в пылу сражения не разобрать. Общую атаку он выдержал, лишь пошатнулся и замедлился. Если ты сильный и крепкий, это хорошо до определенного предела. Те, кто послабее, с грамотной тактикой, навалившись толпой, смогут запинать. Если разница не так велика, конечно, не подавляющая. Настоящей силы противника я не знал. Кая его путала, Хала давила грубой силой, резано бил призрачными руками. Он ими еще и камни в мужчину кидать умудрялся. Я же работал точечно, выискивая, где защита слабее всего. В голове бились слова Сарка: «Убей, не возьми в плен, а убей. Если присматривающие за нами группы живы, они будут здесь с секунды на секунду. Или не здесь, а побегут к удаляющейся змее, к господину». А, ладно, не до размышлений. Я едва увернулся, когда мимо меня пронеслась таранная атака, врезавшаяся в деревья и болотные заросли, высекая в них просеку. С момента начала боя я двигался так, чтобы каждое действие усиливало последующее. Своих ребят и девчат я тому же учил, и кое-что они умели делать. Наверное, убийца удивился, когда меньше чем через минуту боя наша сила атак возросла в несколько раз, а потом... Потом он допустил ошибку. Я успел дойти до четвертого шага, всего лишь взмах копьем, но он прошел через защиту и коснулся горла. Голова убийцы отлетела, тело прошло несколько шагов и, брызгая кровью, упало в воду. Мое копье, не выдержав, в этот момент сломалось еще в двух местах. Наконечник, мало того что затупился, еще и треснул. Вот и подрались. Где-то вдалеке звучал грохот нарастающей битвы. Битвы, которая была не нашего уровня и пройдет мимо нас. Мы успели собраться вместе, когда появился отряд прикрытия. Мужчина в одежде охотника бросил взгляд на нас, туда, где плавало тело и, ничего не сказав, убежал к змее. Пусть бежит, мы свое отработали. Сарка добрался до головы змеи, создал проекцию ножа и ударил змею в затылок. Вспыхнула внешняя сила, защищая хозяйку, заискрился покров, укрепляясь в точке давления. Сарка надавил, а потом резко отпустил и прыгнул вперед, на морду твари, метя между глаз. Размеры у монстра были такие, что Сарка свободно помещался на переносице. Следующий его удар пришелся по глазам, тоже защищенным. Змея резко подалась вверх, а следом вниз, обрушиваясь на землю. Летела она мордой вниз, собираясь расплющить досадливую букашку. Выпустив серебристые нити, Сарка перебросил себя на загривок и избежал участи превратиться в лепешку. Ирония этой битвы заключалась в том, что он использовал технику Кристиана, усиливая каждый последующий удар. Когда змея врезалась в землю, раздался грохот, и поднялась волна брызг. Сражающиеся успели добраться до болота. Сарка, на миг зависнув в воздухе, бешено замахал ножом, создавая серебристые всполохи. Один, второй, третий. Они срывались с лезвия и вспарывали защиту монстра. Змея извернулась, выбросила себя, раскрыв пасть. На это Сарка создал перед собой щит, который твари толкнула, не в силах заглотить. Используя его как опору, Сарка оттолкнулся и снова оказался на загривке. Постепенно он разгонялся, входил в раж, пропуская через себя мощные потоки внешних сил. Дошло до того, что один из ударов отбросил змею в сторону. Ту закрутило, она выгнулась и со всего маху обрушилась в болото, породив очередную волну. Не останавливаясь, Сарка продолжил избиение. Продлилось это недолго. У монстра была крепкая защита и чистую победу вырвать не удалось. Прибежали команды прикрытия, поддержали огнем, блокировали монстра. Интересная схватка разом потеряла все очарование. Вскоре змея погибла, а Сарка оказался на земле. К нему подбежали защитники. Вперед вышел командир отряда. «Господин, вы в порядке?» Сарка кивнул. Его чувства говорили, что противников вокруг больше нет. Отряд Эрона ощущался на расстоянии, вся четверка, а значит, за дочь можно не волноваться. Разобравшись с главным, темный герцог припомнил слова убийцы. Еретиком обозвать мог только посланец Эра. Если это так, то здесь было над чем подумать. «Как я рада, что это дерьмо закончилось!» Встряхнула Кая мокрыми волосами, поднявшись после бани наверх. «И как меня бесит, что вскоре начнется новое!» «Начнутся обычные рабочие будни», — ответил я, валяясь на постели и грызя яблоко. «Та ночь закончилась без потерь с нашей стороны. Сарка сам завалил змею, доказав, что на голову превосходит нашу группу в силе и мастерстве». Нехило темный герцог развернулся за полгода. Достиг куда большего, чем мы сами. Допрос нам устроили прямо там, когда стало понятно, что все кончилось. После чего в скором темпе мы вернулись в город, где допросы продолжились. Не скажу, что с нами обходились грубо, но и церемониться не стали. В конечном счете выставили на улицу, ничего не сказав, ни угроз, ни благодарностей. Сарка тоже не видели. Я надеялся, что и не увидим. Но, зная герцога, уверен, он о себе еще даст знать.